Ее собственное маленькое прошлое тоже черта за чертой было воссоздано здесь. Появление на свет, детские болезни, первое посещение школы, поступление в пансион мадемуазели Вейхброд, конфирмация. Все это рычительно записывал консул своим мелким, беглым купеческим почерком. Записывал, почти религиозно преклоняясь перед фактами, ибо разве и самый малейший из них не был волею Господа, предивно руководившего судьбами семьи? Что еще будет стоять здесь под ее именем, унаследованным от бабушки Антуанетты? Что бы ни стояло, отдаленные потомки будут читать это с тем же трепетом, с которым она сейчас мысленно следит за событиями прошлого. Тони вздохнула и откинулась на стуле, сердце торжественно билось в ее груди. Все ее существо было преисполнено бесконечным почтением к себе, знакомое чувство собственной значительности, удесятеренное духом, веявшим со страниц тетради, охватило ее с такой силой, что мурашки побежали у нее по спине. «Звено единой цепи», — писал мне папа. «Да-да, это-то и налагало на нее такую серьезную, такую высокую ответственность, ведь и она была призвана содействовать делами и помыслами возвеличиванию своего рода». Она опять перелистала тетрадь до самого конца, где на плотном листе инфолио рукою консула было изображено генеалогическое древо Буденброков со всеми положенными скобками, рубриками и четко выписанными датами, начиная с бракосочетания родоначальника Буденброков и пасторской дочери Бригитты Шурен до женитьбы самого консула на Элизабет Крегер в 1825 году. От этого брака, гласила запись, произошло четверо детей. Далее, в строгой последовательности, были проставлены годы, месяцы и числа рождений, а также имена, полученные детьми при святом крещении. Под именем старшего сына значилось еще, что в 1842 году на святой он в качестве ученика вступил в отцовское дело. Тони долго смотрела на свое имя, на незаполненное пространство под ним. И вдруг лицо ее приняло болезненно напряженное выражение. Она порывисто схватила перо, не обмакнула, а стукнула им одной чернильницей, и затем, изо всей силы нажимая на него согнутым указательным пальцем и низко склонив пылающую голову, вывела своим неловким, косо взбегающим кверху почерком: 22 сентября 1845 года обручилась с господином Бендиксом Грюнлихом, коммерсантом из Гамбурга. Глава 14. «Я полностью согласен с вами, друг мой. Вопрос это важный и требующий скорейшего разрешения. Короче говоря, по установившемуся обычаю, приданое девушке из нашей семьи составляет 70 тысяч марок наличными». Господин Грюнлих бросил на своего будущего тестя быстрый и деловитый взгляд. «Вам известно, — произнес он, — и это вам известно, протяженностью точно соответствовало длине его левой золотисто-желтой бакенбарды, которую он задумчиво пропускал сквозь пальцы и выпустил не раньше, чем произнес эти два слова. Уважаемый батюшка, то глубокое почтение, которое я неизменно питаю к традициям и принципам, но не кажется ли вам, что в данном случае такое точное соблюдение однажды установленных правил граничит с некоторым педантизмом? Дело ширится, семейство процветает, обстоятельства разительно изменились к лучшему». «Друг мой, — прервал его консул, — вы знаете, что я человек широкий, Господи Боже мой, вы ведь мне даже не дали договорить. А я как раз хотел сказать, что, учитывая все обстоятельства, я готов пойти вам навстречу и к положенным 70, не обинуясь, прибавить 10 000. «Значит, всего 80 000», — подытожил господин Грюнлих и пошевелил губами, что, по-видимому, должно было означать «не слишком много, но сойдет и так». Соглашение было достигнуто ко взаимному удовольствию, и консул, поднявшись со стула, с довольным видом побряцал в кармане увесистой связкой ключей. Приданное девиз Буденброк по установившемуся обычаю как раз и составляло 80 000 марок наличными. После этого разговора господин Грюнлих отбыл в Гамбург. Тони почти не ощущала новизны своего положения. Никто не мешал ей ни танцевать у Маллендорфов, Лангхальсов, Кистенмакеров и дома на Менгштрассе, ни кататься на коньках по реке, ни принимать ухаживание молодых людей. В середине октября она была приглашена к Маллендорфам по случаю обручения их старшего сына с Юльхен Хагенштрэм. «Том!» — воскликнула она. «Я ни за что не пойду, это возмутительно!» Но все-таки пошла и веселилась до упаду. Помимо всего прочего, несколькими строчками, вписанными ее рукой в семейную историю, она завоевала себе право в сопровождении консульши или даже одна покупать все, что ей приглянется, в лучших городских магазинах для своего приданого, разумеется, изысканного и благородного. Две швеи с утра до ночи сидели в маленькой столовой у окна, подрубали, метили белье и поглощали неимоверное количество домашнего хлеба с зеленым сыром. «Полотно от Лендфера уже прислали, мама?» «Нет еще, дитя мое. Смотри-ка, 2 дюжины чайных салфеток уже готовы». «Очень хорошо. Но он обещал непременно прислать сегодня утром. Надо ведь еще успеть подрубить простыни». «Ида, мадемуазель Биттерих спрашивает, где кружева для наволочек?» «В бельевом шкафу, деточка, в синях направо. Лина, можешь и сама пробежаться, душенька. О, боже мой, я не для того выхожу замуж, чтобы самой бегать по лестницам». «Ты уже решила что-нибудь относительно подвенечного платья, Тони?» «Шелковая материя, мама. Без шелковой материи я венчаться не стану». Так прошел октябрь, за ним ноябрь. К Рождеству прибыл господин Грюнлих, чтобы провести сочельник в кругу семьи Буденброков. От приглашения на праздник к старикам Крегерам он тоже не отказался. Обхождение его с невестой было исполнено предупредительной деликатности, чего, впрочем, и ждали от него, без излишней церемонности, но и без навязчивости, без каких бы то ни было неуместных нежностей. Скромный и ласковый поцелуй в лоб в присутствии родителей скрепил обряд обручения. Временами Тони удивлялась, как мало его радость соответствовала отчаянию, которое он выказал при ее отказе. Теперь в его глазах, когда он смотрел на нее, читалось разве что довольство собственника. Правда, изредка, когда они оставались вдвоем, на него находило веселое настроение. Он подразнивал ее, пытался усадить к себе на колени и голосом, срывающимся от игривости, спрашивал: «Ну что, все-таки изловил я тебя, зацапал, а?» На что Тони отвечала: «Сударь, вы забываетесь», и торопилась высвободиться. Вскоре после Рождества господин Грюнлих снова отбыл в Гамбург. Живое дело безотлагательно требовало его присутствия. Буденброки молчаливо согласились с тем, что у Тони и до помолвки было достаточно времени узнать его. Вопрос о покупке дома для молодых был улажен в письмах. Тони, заранее радовавшаяся жизни в большом городе, выразила желание поселиться в самом центре Гамбурга, где, кстати, на Госпитальной улице помещалась и контора господина Грюнлиха. Но жених с чисто мужской настойчивостью добился полномочий на покупку пригородной виллы в Эймсбютеле, немноголюдной и живописной местности, весьма подходящей для идиллического гнездышка молодой четы,

Ты видишь, я ничего не таю от тебя, и в последние минуты я всей душой желаю тебе счастья, милая, хорошая моя девочка. Только не губи себя, Анна, слышишь? До сих пор повторяю тебе, ты была благоразумна. В маленьком магазине было тепло. Влажный аромат земли и цветов наполнял его. А за окном зимнее солнце уже клонилось к западу. Нежное, чистое, словно нарисованное на фарфоре, вечерняя заря позолотила небо над рекою. Уткнувшись в поднятые воротники, люди торопливо проходили мимо окна, не видя тех двух, что прощались в углу маленького цветочного магазина. Часть четвертая. Глава первая. 30 апреля 1846 года. Дорогая мама, от всей души благодарю тебя за письмо, в котором ты сообщаешь об обручении Армгард фон Шиллинг с господином фон Майбом, владельцем Пеппенраде. Сама Армгард тоже прислала мне извещение. Очень благородного вида, золотым обрезом, и письмо в восторженных выражениях, рассказывающее о ее женихе. По словам Армгард, он писаный красавицы прекрасный человек. Как она, верно, счастлива. Все кругом выходят замуж. Из Мюнхена я тоже получила извещение от Евы Эверс. Ей достался директор пивоварни. А теперь позволь задать тебе один вопрос, милая мама. Почему это до сих пор ничего не слышно насчет визита консула Буденброка в наши края? Уж не ждете ли вы официального приглашения от Грюнлиха? Совершенно напрасно, потому что он, по-моему, вовсе об этом не помышляет. А когда я ему напоминаю, говорит: «Да-да, дитя мое, но у твоего отца и без того много дела». Или вы чего доброго боитесь обеспокоить меня? Да нет же, не вот на столечко. Или думаете, что я, увидев вас, затоскую по дому? Господи, да я ведь разумная, зрелая женщина и хорошо знаю жизнь. Я только что была на чашке кофе у соседки, мадам Казелау. Это очень приятная семья. Наши соседи слева, некие гусманы, впрочем, их дом отстоит довольно далеко от нашего, тоже люди обходительные. У нас есть еще два друга дома, они живут неподалеку, доктор Классен, о нем я еще расскажу тебе в конце письма, и банкир Кассельмайер, закадычный друг Грюнлиха. Ты даже и вообразить себе не можешь, что это за забавный старичок. У него седые, коротко постриженные бакенбарды и черные с проседью волосы на голове, больше похожие на пух, которые ужасно смешно колышутся от малейшего ветерка. А так как он очень болтлив и вдобавок еще вертит головой, как птица, то я его прозвала Сорокой. Грюнлих на меня за это сердится и говорит, что Сорока — воровка, а господин Кассельмайер — честный человек. При ходьбе он горбится и загребает воздух руками. Пух у него растет только до половины головы, а затылок красный и морщинистый. Он очень смешной и веселый. Иногда он треплет меня по щеке и говорит: «Славная вы женщина, ну и повезло же этому Грюнлиху, что он вас заполучил». Тут он вытаскивает пенсне, у него их всегда три штуки при себе, все на длинных шнурках, вечно перепутывающихся на его белом жилете. Морщит нос, вскидывает на него пенсне и, раскрыв рот, смотрит на меня с таким восхищением, что я начинаю громко хохотать. Но он на это не обижается. Грюнлих очень занят. Каждое утро он уезжает в город, в нашем маленьком желтом шарабане, и возвращается домой только поздно вечером. Иногда он сидит около меня и читает газету. Когда мы едем в гости к Кассельмайеру, например, или к консулу Гутштикеру на Альтерсдам, или к сенатору Боку на Ротгаузенштрассе, нам приходится нанимать карету. Я уже не раз просила Грюнлиха купить ландо. Когда живешь за городом, это прям-таки необходимо. Обещает он, не обещал, но как-то наполовину. Как ни странно, но Грюнлих вообще неохотно со мной выезжает из Лица, когда я разговариваю с кем-нибудь из городских знакомых. Может быть, ревнует? Наша вилла, дорогая мама, которую я тебе уже описывала в подробностях, и вправду очень хороша. А теперь после покупки новой мебели стало еще лучше. Гостиная у нас в первом этаже такая, что даже ты осталась бы довольна. Вся коричневого шелка. Рядом в столовой очень красивые панели. За каждый стул плачено 25 марок. Я сейчас сижу в кабинете, который в то же время служит нам маленькой гостиной. Кроме того, у нас есть еще курительная комната, где стоит и ломберный стол. А для зала он находится по другую сторону коридора и занимает всю вторую половину этажа. Мы недавно купили желтые шторы. Это выглядит очень аристократично. Наверху спальня, ванная, гардеробная и помещение для прислуги. Для желтого шарабана мы держим мальчика-грума. Обеими девушками я, в общем, довольна. Правда, я не вполне уверена в их честности, но мне ведь, слава богу, не приходится считать каждый грош. Короче говоря, дом у меня поставлен так, что вы не будете за меня краснеть. Ну а теперь, дорогая мама, расскажу самое важное, что я приберегла к концу. С недавних пор я чувствую себя как-то странно, не совсем здоровый, понимаешь, но и не то чтобы больной. При случае я поделилась этим с доктором Классеном. Это маленький человек с большой головой, на которую он, к тому же, насаживает огромную шляпу. У него длинная борода почти зеленого цвета, так как он много лет подряд ее чернил. Он вечно тычет в эту бороду круглым набалдашником своей трости. «О, хотела бы я, чтобы ты на него посмотрела!» Он ничего не ответил на мои слова, поправил пенсне, подмигнул мне своими красноватыми глазками, посопел носом, похожим на картошку, хихикнул и окинул меня таким бесцеремонным взглядом, что я не знала, куда и деваться. Потом он меня осмотрел, объявил, что все идет как нельзя лучше, и велел пить минеральную воду, так как я, возможно, несколько малокровна. «О, мама, осторожненько сообщи эту новость моему милому папе. Пусть он внесет ее в семейную тетрадь. В ближайшее время снова напишу тебе». Поцелуй от меня папу, Христиана, Клару, Тильду и Иду Йонгман. Томасу я недавно писала в Амстердам. Твоя покорная дочь Антония.